Это был день полного контроля. Моддо, слуга образования, учитель человечества, потер раскалывающийся от боли лоб длинными наманикюренными пальцами и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти. Полной власти. Такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Оставалась только проблема преемника слуги безопасности. Гаромма потребует решения, как только они тронутся обратно в лачугу служения. Но никакого решения у него не было. Любой из двух помощников слуги безопасности будет в состоянии превосходно справляться с работой. Однако вопрос заключался не в этом. Вопрос заключался в том, кто из этих двоих с наибольшей вероятностью станет поддерживать в Гаромме то высокое напряжение страхов, которое Моддо культивировал в нем на протяжении 30 лет. Именно таково, по мнению Моддо, было истинное назначение слуги безопасности – служить наипервейшим мальчиком для битья, для разъедаемого страхами подсознания слуги всех. До того времени, пока душевные конфликты не вызовут кризиса. Затем, после ликвидации человека, вокруг которого Гаромма приучен свой страх концентрировать, его напряжение временно спадет. «Все это чем-то похоже на рыбную ловлю», — подумал Моддо. «Рыба заглатывает крючок, убивая слугу безопасности, а потом ты водишь ее, спокойно и уверенно, в течение нескольких лет из-под тишка роняя намеки о растущих амбициях преемника». Но при этом не хочется вытаскивать рыбу на берег. Хочется лишь постоянно держать ее на крючке и под полным контролем. Слуга образования украдкой улыбнулся. Он приучил себя так улыбаться с самого детства. Вытащить рыбу на берег? Это означало бы самому стать слугой всех. А какой разумный человек станет удовлетворять свою жажду власти столь идиотским способом? Нет, брось кость коллегам, высшим должностным лицам в лачуге служения, которые вечно интригуют и плетут заговоры, заключают союзы и контрсоюзы, слуге промышленности, слуге сельского хозяйства, слуге науки и остальным особо важным дуракам. Быть слугой всех значит быть мишенью заговоров, центром всеобщего внимания. Умный человек с неизбежностью должен прийти к выводу, что власть, неважно, как она завуалирована и замаскирована, представляет собой единственную стоящую цель в жизни. А слуга всех, как бы он ни прятался под сотнями покровов скромности, есть не что иное, как воплощение власти. Нет, куда лучше, чтобы тебя принимали за нервного, неуверенного в себе, слабовольного человека, чьи колени дрожат под бременем совершенно непосильных обязанностей. Разве он не слышит их презрительные голоса у себя за спиной? Административная игрушка Гаромы. Придурковатый духовный прислужник Гаромы. Не более чем скамейка для ног. Весьма вездесущая скамейка, имейте в виду. Но тем не менее, лишь скамейка для ног, на которой покоится могучий каблук Гаромы. Несчастный, бесцветный, нервный слюнтяй. Стоит Гароме чихнуть, как у Моддо начинается насморк. Однако находиться на этом лакейском, презираемом месте в действительности определять политику, создавать и крушить людей, быть де-факто диктатором всей человеческой расы. Он снова поднял руку и потер лоб. Главная боль усиливалась. Официальная часть празднования полного контроля продлится еще не меньше часа. Нужно как-нибудь украдкой выбраться минут на 20-30 к целителю Лубу. Но только чтобы не рассердить Гарому. Со слугой всех в такие кризисные моменты надо обращаться с особой осторожностью. Страхи, которые в беднягу внедрялись, могут так его обуять, что Гарома самостоятельно примет какое-нибудь безумное решение. О такой возможности, как бы фантастически призрачно она ни была, нельзя оставлять ни единого шанса. Слишком опасно. Несколько секунд Моддо слушал, как молодой человек, стоящий перед ними, болтает о методах и средствах, об асимметричных графиках и коэффициентах корреляции, выпаливает пустопорожний жаргон, прикрывающий гениальность психологической революции, которую он, Моддо, осуществил. Да, им придется пробыть здесь еще не меньше часа. Ты 35 лет назад, когда он писал диссертацию в Центральной аспирантуре службы образования, Модда наткнулся на настоящий золотой самородок среди гор шлака статистики по многовековому массовому воспитанию, на концепцию индивидуального подхода. Долгое время ему казалось, что эту концепцию невероятно трудно применить на практике, когда все, чему тебя учили, направлено на эффективное манипулирование склонностями миллионов людей, то учитывать чувства и предпочтения одного человека так же трудно, как удержать в руках только что пойманного, скользкого и отчаянно бьющегося угря. Но когда его диссертация была закончена и защищена, диссертация, предлагавшая методики для достижения полного контроля, которую предыдущая администрация положила на полку и забыла, он еще раз вернулся к проблеме индивидуального воспитания. На протяжении нескольких последующих лет, выполняя нудную работу в Бюро прикладной статистики службы образования, Модда посвятил всего себя задаче вычленения индивидуума из группы, сведения большого к малому. Стало очевидно одно. Чем моложе твой материал, тем легче задача, точно так же, как в массовом воспитании. Однако, если начинать работать с ребенком, то пройдут годы, прежде чем он станет эффективно действовать в твоих интересах. Кроме того, в случае с ребенком ты наталкивался на постоянное противодействие политического воспитания, которое интенсивно велось в начальной школе. На самом деле требовался молодой человек, который уже занимал бы определенную должность в правительстве, но который по тем или иным причинам обладал большим нереализованным и незаданным потенциалом. Желательно также, чтобы это была личность, чьей психике присущи такие страхи и желания, которые могли бы послужить рычагами управления. Модда стал работать ночами, просматривая архивы своего бюро в поисках такого человека. Он отыскал двоих или троих, показавшихся ему вполне подходящими. Тот великолепный парень из службы транспорта, вспомнил он, какое-то время казался ужасно интересным. Потом ему попались документы Гаромы. И Гарома оказался идеальным с самого начала. Он был управляемым, он был привлекательным, он был умным. И самое главное, он был очень восприимчивым. «Я мог бы ужасно много узнать от тебя», — застенчиво сказал он Модда во время их первой встречи. «Это такое огромное, такое непонятное место, столичный остров. Так много суеты кругом. Я просто теряюсь. А ты здесь родился. Ты, наверное, знаешь, как тут обойти все болота, ямы и змеиные гнезда». В результате отвратительной работы комиссара воспитания 6-го района на родине Гаромы развелось поразительное количество квазинезависимых умов на всех уровнях интеллектуального развития. Большинство из них склонялось к идее революции, особенно после десятилетия неурожаев и чрезмерного налогообложения. Но Гаромма был честолюбив. Он порвал со своим крестьянским прошлым и поступил в службу безопасности. Когда в 6-м районе вспыхнул крестьянский бунт, то услуги, оказанные Гаромой, были вознаграждены очень значительным продвижением по служебной лестнице. Но гораздо важнее было то, что с него сняли наблюдение и освободили от дополнительного воспитательного курса для взрослых, который был бы обязан пройти человек с такими подозрительными семейными связями. После того, как Модда сумел подстроить знакомство и подружиться с Гаромой, он получил в свое распоряжение не только восходящую звезду, но и необыкновенно гибкую личность. Личность, на которую он мог бы сделать оттиск своей собственной души. Во-первых, этому способствовало одно восхитительное обстоятельство. Гаромма испытывал чувство вины из-за того, что ослушался отца, покинул ферму и впоследствии стал доносчиком на свою семью и на соседей. Эту вину, переросшую в страх, а поэтому и в ненависть ко всему, что ассоциировалось с ее первоначальными объектами, было легко перенаправить на личность его начальника, слугу безопасности, сделав из того новый образ отца. Позже, когда Гаромо уже стал слугой всех, он все еще сохранял при неустанной помощи Модда то же чувство вины и тот же неприходящий страх наказания по отношению к любому, кто возглавлял службу безопасности. Совершенно необходимые условия. Гаромма не должен понять, что его настоящий хозяин – высокий человек, сидевший от него по правую сторону и выглядевший нервным и неуверенным. Затем было образование. С самого начала Модда понял, насколько важно подкармливать в Гароме его мелочное крестьянское высокомерие и намеренно всячески принижал себя перед ним. Он старался убедить своего друга в том, что всякие крамольные идеи, которых он теперь придерживался, были его собственным изобретением, и даже заставил его поверить, будто тот одомашнивал Модда. Удивительно, до какой степени этот тип так никогда и не смог оторваться от крестьянского происхождения даже в своих метафорах, хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот. Теперь Модда строил грандиозные планы на будущее. Ему вовсе не хотелось, чтобы они однажды рухнули из-за кумулятивного чувства неприязни, способного развиться по отношению к хозяину и учителю. Напротив, он хотел укрепить свои позиции чувством привязанности, которое человек испытывает к комнатной собачке, чья покорная зависимость, постоянно тешащая эго хозяина, создает гораздо более сильную контрзависимость, о которой владелец даже не подозревает. А какой шок испытал Гаромма, когда начал осознавать, что слуга всех на самом деле является всеобщим диктатором! Модда чуть было не расплылся в улыбке. Что ж, в конце концов, когда его родители много лет назад высказали эту мысль во время плавания по делам отца, бывшего мелким чиновником в службе рыболовства и судоходства, разве не был он огорчен до такой степени, что его вырвало за борт? Терять религию трудно в любом возрасте. Но чем становишься старше, тем труднее. С другой стороны, в 6 лет Модда лишился не только своей религии, но и родителей. Они говорили слишком много лишнего, слишком многим людям, пребывая в ложном убеждении, что тогдашний слуга безопасности вечно будет на все смотреть сквозь пальцы. Модда потер виски костяшками пальцев. Головная боль все усиливалась. Совершенно необходимо, по крайней мере, 15 минут. Наверняка 15 минут хватит провести с Лубом. Целитель приведет его в порядок на весь оставшийся день, который, по всей видимости, обещает быть утомительным. И потом ему все равно надо на какое-то время сбежать от Гаромы, чтобы на свежую голову лично принять решение, кто станет следующим слугой безопасности. Моддо, слуга образования, учитель человечества, воспользовался паузой между двумя выступающими и повернулся к Гаромме. «Мне нужно закончить здесь несколько служебных дел, прежде чем мы поедем назад. Вы извините меня на 20 или 25 минут». Гаромма недовольно нахмурился. «А дела не могут подождать? Это ведь не только мой день, но и твой тоже. Мне бы хотелось, чтобы ты был рядом со мной». «Я знаю, Гаромма, и очень благодарен вам за это желание, но...» И он просительно дотронулся до колена слуги всех. «Это очень срочно. Одно из дел касается... косвенно касается слуги безопасности и поможет вам решить, хотите ли вы расстаться с ним именно сейчас». Лицо Гаромы мгновенно утратило бесстрастность. «В таком случае, конечно. Только постарайся вернуться до конца церемонии. Я хочу, чтобы мы уехали вместе». Высокий мужчина кивнул и встал со стула, повернувшись лицом к своему вождю. «Служи нам, Гаромма», — сказал он, вытянув вперед руки. «Служи нам, служи нам, служи нам!» Он задом вышел из зала, не отрывая взгляда от слуги всех. Выйдя в коридор, Модда быстро проскользнул мимо отдавших честь охранников образовательного центра в свой персональный лифт и нажал на кнопку третьего этажа. И только после этого, когда дверь кабинки уже закрылась, позволил себе единственную осторожную улыбку. А как трудно было вбить в твердолобую голову Гаромы основную концепцию, фундаментальный принцип современного научного правления – править ненавязчиво и незаметно, использовать иллюзию свободы как своего рода смазку, чтобы надеть невидимые оковы и прежде всего править во имя чего угодно, но только не власти. Гаромма сам однажды сформулировал этот принцип по обыкновению неуклюже, когда вскоре после их великого переворота они вместе, оба все еще чувствовали себя неуютно в лохмотьях величия, наблюдали за строительством нового здания лачуги служения, которое возводили на пепелище старого, простоявшего более полувека. Огромная красочная вращающаяся надпись наверху недостроенного здания возвещала населению, что «Отсюда будут внимательно заботиться обо всех ваших нуждах и желаниях. Отсюда вам будут служить более умело и приятно, чем когда-либо раньше». Эту надпись транслировали по всем видеоприемникам мира, в домах и на фабриках, в офисах, в школах, на стихийных общественных собраниях, каждый час круглые сутки. Это, как говаривал мой отец, наконец сказал он Модда с какой-то особенной грубоватой усмешкой, которая всегда обозначала, что он считал мысль совершенно оригинальной. Толковый торговец, если будет говорить достаточно долго и горячо, сможет убедить человека, что самые колючие тернии нежнее роз. Все, что требуется, так это без конца называть их розами, а, Модда? Модда медленно кивнул, делая вид, что поражен великолепием анализа, и несколько секунд молчал. Потом, как всегда, словно исследуя разнообразные скрытые возможности идей Гароммы, он дал новому слуге всех следующий урок. Он подчеркнул необходимость избегать внешних проявлений пышности и роскоши, о чем недавно погибшие чиновники предыдущего правительства стали забывать в последние годы перед своим падением. Он особо подчеркнул, что слуги человечества постоянно должны казаться всего лишь скромными исполнителями воли огромного большинства. Поэтому всякий, кто хоть в чем-то осмелится поступать против желаний Гароммы, будет наказан. Однако не за неподчинение правителю, а за действия, направленные против подавляющего большинства. А еще он предложил одно нововведение, давно занимавшее его мысли. Время от времени устраивать катастрофы в тех областях, которые на протяжении долгого времени были лояльными и покорными. Это будет лишь подчеркивать тот факт, что слуга всех, по сути дела, очень человечен, что его обязанности колоссальны и что он иногда устает. Это усилит впечатление, что работа по координации распределения в мире благ и услуг стала чрезвычайно сложной и вот-вот окажется невыполнимой. Такое положение будет побуждать различные районы к спонтанным проявлениям безудержной лояльности и самодисциплины в надежде, по крайней мере, привлечь к себе максимум внимания со стороны слуги всех. «Конечно», — согласился Гаромма. «Именно это я и говорил. Главное — не дать им понять, что ты распоряжаешься их жизнями. Ты начинаешь читать мои мысли, Модда». Он начинает читать его мысли. Он, Модда, который с самых юных лет изучал концепцию, возникшую много веков назад, когда человечество стало выбираться из примитивного хаоса самоуправления и единоличных решений, превращаясь в современный социально организованный мир, он начинает читать мысли. Он изобразил благодарную улыбку. В то же время Модда продолжал применять к самому Гаромме те методы, которые учил Гаромму использовать для управления людьми в целом. Минул год, потом еще один. А он, якобы поглощенный грандиозным проектом, предпринятым от лица службы образования, перепоручив его планирование и осуществление своим подчиненным, полностью сосредоточился на Гаромме. И сегодня, когда слуга всех получил полный контроль над умами целого поколения людей, Модда впервые наслаждался полным контролем над Гароммой. На протяжении последних 5 лет он пытался кристаллизовать свою власть в некую форму, которую было бы легче применять, нежели сложные механизмы потребностей и формулировочные модели. Сегодня впервые многие изматывающие часы тончайших тайных тренировок начали давать превосходный результат. Знак рукой или стимул прикосновения, на который он приучил отзываться мозг Гароммы, сегодня неизменно каждый раз вызывали желаемые реакции. Направляясь по коридору 3-го этажа к скромному кабинету Луба, Модду искал подходящую аналогию. Вот она. Все равно, что способность развернуть океанский лайнер легким поворотом штурвала. Штурвал приводит в действие рулевой двигатель. Рулевой двигатель передвигает огромный руль, а движение руля в итоге заставляет гигантский корабль изменить курс. «Нет», — размышлял слуга образования, — «оставим Гаромме мгновение славы, открытое поклонение, тайные дворцы и бесчисленных наложниц. Я буду довольствоваться одним прикосновением и полным контролем». Приемная кабинета Луба была пуста. Модда секунду постоял там и с нетерпением крикнул. «Луб, почему здесь никого нет? Я тороплюсь». Толстый маленький человечек с маленькой острой бородкой суетливо выбежал из соседней комнаты. «Моя секретарша. Сотрудникам пришлось спуститься вниз, когда приехал слуга всех. Она еще не вернулась. Но я был предусмотрителен», — продолжал он, переводя дыхание. «Я отменил все встречи с другими пациентами на то время, пока вы в центре. Пожалуйста, заходите». Модду вытянулся на кушетке в кабинете целителя. «У меня примерно 15 минут. Мне нужно принять очень важное решение, а тут такая головная боль, что... что мозги раскалываются. Пальцы Луба обхватили шею Модда и начали спокойно и мягко массировать его затылок. Я сделаю все, что могу. Теперь постарайтесь расслабиться. Расслабьтесь. Так, хорошо. Расслабьтесь. Сейчас лучше? Гораздо. Модда вздохнул. Нужно найти какой-нибудь способ перевести Луба в свое окружение, чтобы он его сопровождал, когда приходится куда-нибудь выезжать с Гаромой. Бесценный человек. Было бы чудесно всегда иметь его под рукой. Следует навести Гарому на эту мысль. Впрочем, теперь это сделать достаточно просто. «Ты не возражаешь, если я просто поговорю?» – спросил он. «Мне что-то не очень хочется... не очень хочется свободных ассоциаций». Луб сел в массивное кожаное кресло за письменным столом. «Делайте то, что вам хочется. Если угодно, расскажите, что вас сейчас беспокоит». Модда начал говорить. Это был день полного контроля. Луб, целитель мозга, ассистент третьего помощника слуги образования, запустил пальцы в маленькую треугольную бородку, которая служила отличительным знаком его профессии, и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти. Полной власти. Такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Было бы исключительно приятно напрямую заняться делом слуги безопасности, но такого рода удовольствия придут со временем. Его техники в бюро лечебных исследований уже почти решили поставленную задачу, а пока остаются месть и наслаждение неограниченной властью. Он слушал Модда, говорившего о своих затруднениях в тщательно завуалированной манере, не упоминая подробностей, и жирной рукой прикрывал усмешку. Этот человек и впрямь был убежден, будто после 7 лет близкого терапевтического контакта способен скрывать от врача такие детали. Ну, разумеется. Луб потратил 2 года на полное переструктурирование его психики на основе этого убеждения и лишь потом перешел к полномасштабному переносу. Пока эмоции, которые Модда в детстве испытывал к своим родителям, дублировались по отношению к целителю, Луб начал проникать в теперь уже ничего не подозревающий мозг. Сначала он не поверил тому, о чем говорили факты. Затем, по мере того, как он лучше узнавал своего пациента, Луб всему поверил, и у целителя аж дыхание перехватило от свалившейся на него необыкновенной удачи. Более 25 лет Гаромма в качестве слуги всех правил человеческой расой, но даже еще дольше Моддо, как своего рода почтенный личный секретарь, контролировал Гаромму во всех важных делах. Таким образом, в течение последних 5 лет он, Луб, психотерапевт и обязательный костыль для неуверенного в себе, сломленного эго, направлял действия Моддо и, следовательно, правил миром безоговорочно, не имея соперников и совершенно анонимно. Человек, стоящий за спиной человека, стоящего позади трона, что может быть безопаснее? Да, несравненно лучше быть тем, кто опекает опекуна, особенно если опекун считается самой незначительной личностью среди всего чиновничества лачуги служения. А потом, в один прекрасный день, когда техники найдут ответ, который ему требуется, он сможет отделаться от слуги образования и с помощью нового метода контролировать Гаромму напрямую. Луб с интересом слушал, как Модда обсуждает вопрос о слуге безопасности, делая вид, что говорит о гипотетическом сотруднике своего отдела, которого вскоре заменят. Проблема заключалась в том, кому из двух исключительно способных подчиненных следует поручить работу. Луп спрашивал себя, понимают ли его пациенты, насколько прозрачны их иносказания. Нет, почти никогда не понимают. Перед ним был человек, чей расстроенный мозг находился под таким сильным воздействием, что сохранять душевное здоровье мог лишь при двух условиях: удовлетворяя неодолимую потребность консультироваться с Лубом по всякому маломальски затруднительному вопросу и веря, что во время этих консультаций он мог не раскрывать реальных сведений о ситуации. Когда сбивчивый и беспокойный голос на койке умолк, Луб принялся за работу. Мягко, спокойно и почти монотонно он повторил то, что сказал Моддо. На первый взгляд он просто воспроизводил размышления пациента в более последовательном виде. На самом же деле он переформулировал их таким образом, учитывая свои собственные проблемы и предпочтения, что у слуги образования не оставалось выбора. Он должен был выбрать более молодого из двух кандидатов, того, который, судя по его послужному списку, был менее недоброжелателен к гильдии целителей. Не то чтобы это имело большое значение, важно было доказать наличие полного контроля. С той же целью Луб заставил Модда убедить Гарому в необходимости избавиться от слуги безопасности в такой период, когда слуга всех не переживал никакого душевного кризиса, когда, напротив, его эйфория достигла высшей точки. Но было в этом, надо признать, и дополнительное удовольствие. Уничтожить, наконец, человека, который много лет назад, занимая должность начальника безопасности 47-го района, нес ответственность за казнь единственного брата Луба. Достижение двойной цели было так же лакомо, как двухслойные пирожные, которыми славилась родина целителя. На него накатили воспоминания, и он вздохнул. Моддо сел на кушетке, оперся о ее края своими большими руками и потянулся. «Ты не поверишь, Луб, как мне помог этот короткий сеанс. Голова. Головная боль прошла. Мысли прояснились. Стоит только поговорить о чем-нибудь, и все сразу становится на свои места. Теперь я точно знаю, что мне следует делать». «Вот и хорошо», — медленно произнес целитель Луб безразличным тоном. «Завтра я постараюсь вырваться на полный час. Я тут думал о том, чтобы перевести тебя непосредственно к себе. Тогда ты сможешь снимать эти приступы сразу, как они появляются. Хотя окончательно я еще не решил». Луб пожал плечами и проводил пациента до двери. «Решать только вам самому». Он смотрел, как высокий неуклюжий человек идет по коридору к лифту. «Хотя окончательно я еще не решил». «И не решит, пока этого не сделает Луб». Луб внедрил ему в мозг эту мысль полгода назад, однако пока удерживал своего пациента. Он не был уверен, что сейчас стоит настолько приближаться к слуге всех. И кроме того, бюро лечебных исследований работало над маленьким восхитительным проектом, которому он хотел ежедневно уделять максимум внимания. Вернулась его секретарша и сразу же уселась за пишущую машинку. Луб решил спуститься вниз и проверить, что сделали за сегодняшний день. Из-за участия в торжествах по поводу приезда слуги всех, ход исследовательской работы, несомненно, был существенно нарушен. Тем не менее, решение может появиться в любой момент. Ему нравилось следить за исследованиями, отыскивая в них что-нибудь потенциально плодотворное. Поразительно, до какой степени техники лишены всякого воображения. По пути на первый этаж Луб прикидывал, осознавал ли Моддо в тайных глубинах своей души, насколько он попал в зависимость от целителя, до какой степени нуждался в нем. Этот человек был настоящим сгустком беспокойства и неуверенности. Конечно, тому способствовала потеря родителей в раннем детстве, однако большая часть его комплексов существовала уже тогда. Модда никогда даже отдаленно не подозревал, что так рвется сделать Гарому подставным лидером из-за собственного страха принять какую бы то ни было личную ответственность, что та мнимая личность, которую он, гордясь собой, демонстрировал миру, и была на самом деле его истинной личностью. Да, Модда научился использовать свои страхи и робость себе во благо, но только до определенной степени. 7 лет назад, когда он впервые пришел к целителю, краткий сеанс психотерапии, поскольку у меня возникли незначительные проблемы, Моддо был на грани полного распада. Луп временно восстановил его рассыпающуюся психическую структуру, придав ей немного другие функции. Функции, нужные Лубу. Он подумал, а смогли бы древние сделать что-нибудь кардинальное с Моддо? Древние, по крайней мере, если верить преданию, непосредственно перед началом современной эры достигли такого развития психотерапии, что творили чудеса с изменением и личностной реорганизацией индивидуума. Но с какой целью? Не предпринималось никаких серьезных попыток использовать этот метод по его самоочевидному назначению с целью достижения власти. Луп покачал головой. Эти древние были невероятно наивны. И столько их полезных знаний утеряно. В предании гильдии целителей лишь упоминалось о такой концепции, как сверх-я, а ее содержание никак не объяснялось. Эти знания могли бы очень пригодиться сегодня, если правильно их использовать. С другой стороны, разве члены современной гильдии целителей по ту сторону Широкого моря были менее наивными, включая его отца и дядю, который сейчас стоял во главе гильдии? С того самого дня, как он сдал последний вступительный экзамен в гильдию и начал расти треугольную бородку мастера, Луп понимал, что амбиции его коллег до смешного ограничены. Здесь, в этом самом городе, где, по легенде, и возникла гильдия целителей разума, любой ее член не желал от жизни ничего большего, чем использовать свои с огромным трудом полученные знания для того, чтобы получить власть над жизнью 10-15 состоятельных пациентов. Луба смешили столь мелкие выгоды. Он видел очевидную цель, которую его коллеги не замечали годами. Чем большей властью обладал человек, которого ты подвергал личностному воздействию и заставлял полностью зависеть от тебя, тем большей властью пользовался ты, как его целитель. Центр мировой власти находился на столичном острове, на востоке, по ту сторону Великого океана. Именно туда Луп хотел перебраться. Однако это было нелегко. Существовали строгие традиционные правила, запрещавшие менять место жительства, иначе как по служебным делам. Все, наконец, образовалось, как только его пациенткой стала жена комиссара связи 47-го района. Когда комиссара перевели в столицу, назначив на должность второго помощника слуги связи, Луп отправился туда вместе с этой семьей. Он теперь был незаменим. Через них он и получил незначительное место в службе образования. Работая там, а также практикуя на стороне, Луп сделался достаточно известной фигурой, чтобы обратить на себя августейшее внимание самого слуги образования. В общем-то, он и не мечтал подняться так высоко. Но немного удачи, огромное мастерство и постоянная бдительность сделали свое дело. Через 45 минут после того, как Моддо впервые вытянулся у него на койке, Луп понял, что, несмотря на маленький рост, полноту и безвестность, ему предначертано править миром. Единственный вопрос теперь – что делать с этим правлением? С неограниченным богатством и властью? Что ж, во-первых, есть любимый исследовательский проект. Скромный и неамбициозный. Зато очень интересный, и в случае успешного завершения он послужит главным образом для укрепления и усиления его, Луба, власти. Есть еще десятки маленьких удовольствий и вещей, теперь доступных ему. Однако радость обладания ими неизменно улетучивалась. И, наконец, есть знание. Знание. Особенно запретное знание. Сейчас Луп мог безнаказанно наслаждаться им. Он мог бы объединить различные предания в одно вразумительное целое и стать единственным человеком в мире, кому известно, что же на самом деле произошло в прошлом. Он уже обнаружил, использовав для этого несколько групп сотрудников, такие обрывки сведений, как настоящие названия разных мест. Географические названия давным-давно затерялись в цифровой системе, которую изобрели для того, чтобы разрушить патриотические ассоциации, неприемлемые во всемирном государстве. Например, сам Луп родился в городе Австрия, славной столице гордой Венской империи. Теперь он называется пятым городом 47-го района. А остров, где сейчас живет Луп, был Гавана-Куба. В прошлом, несомненно, великая независимая империя, установившая гегемонию над другими империями во времена бесконечных войн на заре новой истории. Впрочем, это удовольствие весьма личного характера. Целитель сильно сомневался, что Гароме, например, было бы интересно узнать, что он происходит не из 20-го сельскохозяйственного района 6-го округа, а из места, которое называлось Канада и было одной из 48 республик, составлявших античные Северные Соединенные Штаты Америки. Но ему, Лубу, это интересно. Каждый дополнительный фрагмент знания давал дополнительную власть над другими и однажды мог как-нибудь пригодиться. Подумать только, если бы Мотто обладал реальными знаниями о технике перемещения и личностного воздействия, которые обучают в высших ложах гильдии целителей разума, то он мог бы сам править миром. Но нет. Судьба распорядилась, чтобы некий Гаромма был на самом деле не более чем созданием, вещью Мотто. Судьба распорядилась, что некий Мотто, наделенный особой силой, неизбежно должен был прийти к Лубу и попасть под его влияние. Неизбежным было и то, что именно Луб с его специализированными знаниями о возможностях воздействия на человеческий мозг сегодня, наверное, единственный независимый человек на Земле. Это тоже было очень приятно. Он приосанился, весьма довольный собой, пригладил бородку и открыл дверь в бюро лечебных исследований. Навстречу ему быстрым шагом вышел начальник бюро и поклонился. «Сегодня ничего нового доложить не могу». Он махнул рукой в сторону маленьких кабинок, в которых сидели техники, изучая старинные книги или проводя эксперименты над животными и приговоренными преступниками. Потребовалось некоторое время, чтобы снова усадить их за работу после приезда слуги всех. Всем было приказано выйти в главный коридор для установленного эмоционального слияния с Гароммой. «Знаю», — кивнул Луб. «Я и не ожидал большого прогресса в такой день. Ну, продолжайте. Мы работаем над важной проблемой». Начальник бюро пожал плечами. «Над проблемой, которая, насколько нам известно, никогда ранее не решалась. Древние манускрипты, конечно же, в ужасном состоянии, но те из них, где описывается гипнотизм, говорят одно и то же. Гипноз невозможен ни в каком из тех состояний, которые вас интересуют. Против воли индивидуума, вопреки его личным желаниям и здравому смыслу, причем достаточно долго, без применения дополнительных усилий. Я не утверждаю, что это невозможно, однако... Однако это очень трудно. Что ж, вы работаете уже 3,5 года, и в вашем распоряжении столько времени, сколько потребуется. И оборудование, и сотрудники. Что нужно, просите. А я пока поброжу здесь, посмотрю. Вам меня сопровождать не надо. Я люблю сам задавать вопросы. Начальник бюро снова поклонился и пошел к своему столу в дальнем конце комнаты. Луб, целитель разума, ассистент третьего помощника слуги образования, медленно переходил от кабинки к кабинке, наблюдая за работой, спрашивая, но главным образом присматриваясь к личным качествам техников-психологов. Он был убежден, что правильно выбранный человек сумеет решить эту проблему. И все дело заключалось лишь в том, чтобы найти такого человека и создать ему все условия. Правильно выбранный человек должен быть достаточно умен и достаточно настойчив, чтобы вести исследование в нужном направлении, но при этом без избытка воображения, чтобы не испугаться открывшегося ответа. А когда проблема будет решена, тогда во время одной короткой встречи со слугой всех Луб сумеет установить над Гароммой прямой личный контроль до конца жизни и покончить с долгими терапевтическими сеансами с Мотто, где ему постоянно приходится предлагать и пользоваться иносказаниями, вместо того, чтобы отдавать простые, ясные и недвусмысленные приказания. Когда эта проблема будет решена... Он подошел к последней кабинке. Прыщавый молодой человек, сидевший за простым коричневым столом и изучавший истрепанный, покрытый плесенью том, не слышал, как вошел посторонний. Луб несколько секунд внимательно смотрел на него. «Какую, должно быть, скучную, пресную жизнь ведут техники?» Это было видно даже по напряженным чертам их похожих друг на друга лиц. Они выросли в самом жестко организованном всемирном государстве, какое только мог придумать властитель. У них не было ни единой собственной мысли. Они даже и не мечтали о какой-либо радости, которая бы официально им не предназначалась. А между тем, этот парень был самым талантливым из всех. Если кто-нибудь в бюро лечебных исследований мог разработать такую совершенную технику гипноза, какая требовалась Лубу, так только он. Луб уже долго наблюдал за ним со все возрастающей надеждой. «Как продвигаются дела, Сидоти?» Сидоти оторвал глаза от книги. «Закрой дверь», — сказал он. Луб закрыл дверь. был день полного контроля. Сидоти, техник-психолог 5 класса, щелкнул пальцами перед глазами Луба и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти, полной власти, такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Все еще сидя, он опять щелкнул пальцами. Сказал: «Докладывай». В глазах Луба появился знакомый остекленевший взгляд. Тело его напряглось. Руки бессильно повисли по бокам. Ровным бесстрастным голосом целитель начал отчет. «Великолепно. Слуга безопасности через несколько часов умрет, и человек, который нравился Сидоти, займет его место. Эксперимент по полному контролю прошел блестяще». Вот, собственно, и все, что за всем этим стояло. Попытка выяснить, может ли он, внушив Лубу чувство мести за несуществовавшего брата, заставить целителя действовать на уровне, которого тот всегда старался избегать, принуждать Модда делать то, в чем служитель образования совершенно не был заинтересован. В данном случае подтолкнуть Гарому к действиям против слуги безопасности в то время, когда Гарома не переживал никакого душевного кризиса. Эксперимент полностью удался. 3 дня тому назад он толкнул маленькую костяшку домино по имени Луб, и другие маленькие костяшки начали падать одна за другой. Сегодня, когда слуга безопасности задушит в собственном кабинете, упадет последняя. Конечно, была еще одна побочная причина, по которой Сидоти выбрал для эксперимента жизнь слуги безопасности. Ему не нравился этот человек. 4 года назад он видел, как тот на людях пил спиртное. Сидоти казалось, что слуги человечества не должны делать таких вещей. Они должны вести чистую, простую, целомудренную жизнь. Они должны быть примером для всего остального человечества. Он никогда не видел помощника слуги безопасности, которого приказал Лубу повысить, однако слышал, что этот парень ведет очень правильную жизнь, не позволяя никакой роскоши даже наедине с собой. Сидоти это нравилось. Так оно и должно быть. Луб закончил свой отчет и стоял, ожидая приказаний. Сидоти подумал, что, наверное, ему следует велеть целителю отказаться от нехорошей, нескромной идеи напрямую контролировать Гарома. Нет, так нельзя. Нельзя. Именно эта мысль побуждала Луба ежедневно спускаться в бюро лечебных исследований, чтобы следить за ходом работ. Хотя было бы достаточно и простого приказа приходить сюда каждый день, все же Сидоти решил, что пока он не исследует все аспекты своей власти и не научится в полной мере ею пользоваться, будет разумнее не перестраивать первичные личностные механизмы, если они не мешают главному. Это кое о чем ему напомнило. У Луба была одна страстишка, представлявшая собой чистую трату времени. Теперь, когда Сидоти уверен в абсолютном контроле, настало время от нее избавиться. «Ты бросишь все эти поиски исторических фактов», — приказал он. «Ты используешь время, которое таким образом освободится, для дальнейшего детального изучения психической слабости Моддо. И для тебя это будет интереснее, чем изучение прошлого. Все». Техник щелкнул пальцами у лица Луба, чуть подождал, потом щелкнул еще раз. Целитель разума глубоко вздохнул, выпрямился и улыбнулся. «Что же, продолжай в том же духе», — благожелательно сказал он. «Спасибо, сэр», — непременно заверил его Сидоти. Луб открыл дверь кабинки и вышел с важным и безмятежным видом. Сидоти пристально смотрел ему вслед. Но что за идиотская уверенность у этого человека, будто когда процесс полного контроля путем гипнотического воздействия будет открыт, то его отдадут Лубу. Сидоти начал нащупывать ответ 3 года назад. Он немедленно замаскировался, внешне придав своей работе совершенно иное направление. Потом, в совершенстве овладев техникой, он испробовал ее на самом Лубе, естественно. Когда Сидоти впервые узнал, как Луб контролирует Модду, а Модду Гарому, слугу всех, то испытал настоящий шок и чуть было не заболел. Однако через некоторое время вполне приспособился к такой ситуации. В конце концов, начиная с первых классов школы, единственной действительностью, которую он и его современники принимали полностью, была действительность власти. Власть в каждом классе, в каждом клубе, каждой и всякой группе человеческих существ была единственной вещью, за которую стоило бороться. И ты получал должность не только потому, что лучше всего соответствовал ей, но потому, что она давала наибольшие перспективы власти человеку с твоими специфическими интересами и способностями. Но Сидоти никогда не воображал себе такой власти. Ладно, она у него есть. Такова реальность. А реальность следовало уважать превыше всего прочего. Теперь проблема состояла в том, что ему с этой властью делать. И на этот вопрос ответить было очень тяжело. Ну а пока представлялся восхитительный случай удостовериться, что каждый добросовестно выполняет свою работу, что плохие люди будут наказаны. Он собирался остаться на своей скучной работе до тех пор, пока не настанет подходящее время для повышения. В настоящий момент никакой надобности в высоком звании нет. Если Гаромма в состоянии править в качестве слуги всех, то он, Сидоти, в состоянии управлять Гароммой через третьи или четвертые руки в качестве простого техника-психолога пятого класса. Но куда именно следует направлять Гаромму? Какие важные дела заставить Гаромму совершить? Зазвенел звонок. Из громкоговорителя, установленного в стене под потолком, раздался голос. «Внимание! Внимание! Слуга всех покинет центр через несколько минут. Сотрудникам выйти в главный коридор, чтобы умолять его продолжать служить на благо человечества. Сотрудникам...» Сидоти присоединился к толпе техников, валившей из огромной лабораторной комнаты. Повсюду из кабинетов выходили люди. Все увеличивающаяся толпа, прибывавшая по эскалаторам и лестницам, подхватила его и вынесла в главный коридор, где охранники службы образования оттеснили техников и прижали к стенам. Сидоти улыбнулся. Если бы они только знали, кого толкают. Своего правителя, который мог казнить любого из них. Единственного человека в мире, который мог сделать все, что пожелает. Все. В дальнем конце коридора возникло какое-то волнообразное и радостное движение. Люди начали нервно озираться, привставать на носки, чтобы лучше видеть. Даже охранники задышали быстрее. «Приближался слуга всех!» Выкрики стали громче, многочисленнее. Стоявшие впереди толкались, как безумные. И вдруг Сидоти увидел его. Руки техника от бессознательного сокращения мускулов скинулись вверх и в стороны. Что-то огромное и восхитительное, казалось, сдавило ему грудь, и оттуда вырвался крик. «Служи нам, Гаромма! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Его душили вздымающиеся волны любви, такой любви, какой никогда никто раньше не испытывал. Любви к Гаромме, любви к родителям Гароммы, любви к детям Гароммы, любви ко всем и ко всему, связанному с Гароммой. Тело Сидоти извивалось, он его почти не чувствовал. Сладчайшее пламя лизало ноги и поднималось вверх. Он дергался и вертелся, плясал и прыгал. Его желудок прилип к диафрагме, словно пытаясь выразить свою преданность. И в этом не было ничего удивительного, если учесть, что такие реакции воспитывались с самого детства. «Служи нам, Гаромма!» — орал Сидоти, и слюна пузырилась у него в уголках губ. «Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Он бросился вперед между двумя охранниками и вытянутыми пальцами коснулся шелестящих лохмотьев, когда слуга всех проходил мимо. Его рассудок внезапно погрузился в самые сокровенные глубины восторга, и он потерял сознание, все еще бормоча: «Служи нам, о Гаромма!» Когда все кончилось, коллеги-техники отвели Сидоти обратно в бюро лечебных исследований. Они смотрели на него с благоговением. Не всякому и не каждый день удавалось дотронуться до рубища Гароммы. Сидоти смог оправиться только через полчаса. Это был день полного контроля.